Онтология суицидологии. Текст 27. Опасность самоубийства, клиническая оценка и принятие решений. Джон Мольцбергер. Эта глава – сокращенная версия материала, представленного в монографии «Риск самоубийства. Формулировка клинического заключения», базируется на 30 случаях завершенных самоубийств, которые были изучены автором совместно с Дэном Бьюи-младшим в Центре психического здоровья штата Массачусетс в 60-е годы. Под влиянием поздних идей Элвина Самрада принципы формулировки случая были ретроспективно применены к необычно полным доступным описаниям случаев, а также к ряду оставшихся в живых суицидентов, находившихся в упомянутом учреждении. Бьюи и Мольцбергера поразило, что клинические гипотезы и интуитивные оценки уровня опасности самоубийства иногда были ошибочными. Некоторые самоубийства могли бы быть предотвращены, если бы индуктивно разработанные ими принципы были применены для оценки степени суицидального риска. Результаты этих исследований вначале были опубликованы в виде брошюры объемом в 24 страницы, а затем, по предложению издательства Нью-Йоркского университета, были расширены до формата книги, вышедшей под названием «Риск самоубийства. Формулировка клинического заключения». Клиницист, который должен решить, насколько велик риск суицида у конкретного пациента, может оказаться в затруднении. Диагностические показатели, эпидемиологическая информация, знание типичных клинических симптомов и даже данные биологических исследований, которые теперь становятся доступными, все это необходимо и полезно, однако недостаточно. Даже в полном объеме эта информация не дает ответа на вопрос, собирается ли пациент, сидящий сейчас передо мной, совершить самоубийство. Психологические тесты и постоянно усложняющаяся шкала оценки суицидального риска также полезны для клинициста, но их все еще недостаточно для ответа на поставленный вопрос. Упомянутые затруднения невозможно разрешить, полагаясь в оценке опасности самоубийства на два наиболее распространенных метода – изучение психического статуса и интуитивные догадки исследователя относительно конкретного пациента. Опираясь на эти подходы, можно предотвратить ряд самоубийств, но все же в повседневной практике клиническое заключение о суицидальной опасности обычно требует еще и дополнительной информации. Подход с позиции здравого смысла, при котором клиническое заключение основано прежде всего на оценке психического статуса, не позволяет полностью учесть некоторые существенные факторы, обусловливающие опасность суицида, и вместе с тем оставляет без внимания другие факторы. Так, многие суициденты находятся в состоянии серьезной депрессии, но среди них немало и тех, у которых депрессия отсутствует. Пациенты убивают себя не только испытывая тоску, но и в состоянии гнева, опьянения, делирия или параноидной паники, и даже тогда, когда кажется, что они оправились от того первичного расстройства, которое привело их к психиатру. Нельзя сказать, что психический статус не имеет существенного значения для оценки суицидального риска. Конечно, его нужно принимать во внимание. Обычно, хотя и не всегда, психический статус прямо указывает на степень отчаяния пациента. Иногда он становится жизненно важным, когда выявляются легкие отклонения, дающие основания для предположения о наличии у пациента скрытого психоза. Небольшой конкретизм, ассоциации по созвучию или другие признаки нарушения формального мышления. Однако одного этого подхода недостаточно. Можно сказать, что оценка психического статуса в психиатрии и психологической практике походит на обследование соматического статуса врачом общей практики. Но какой врач будет ставить диагноз и планировать лечение, только основываясь на соматическом статусе? Хорошие врачи принимают во внимание не только актуальную симптоматику, но и историю болезни. Так называемая эмпатическая оценка, когда она применяется без опоры на другие данные, не является эффективным методом оценки риска самоубийства. Многие больные шизофренией не дают повода для нашего эмпатического беспокойства, но как раз они и составляют более чем 70% лиц, совершающих самоубийство в стационаре. Для нас их поступки очень часто оказываются неожиданными, поскольку их намерения нельзя предсказать, исходя из их психического статуса и наших личных догадок. Клиническая интуиция легко подвергается влиянию предсознательных и бессознательных сил, особенно когда человек, проводящий обследование, находится в состоянии стресса. При интуитивном решении о госпитализации или выписке из больницы, доставляющего много хлопот пациента, наши чувства окрашиваются негативными контртрансферентными реакциями, которые не поддаются непосредственному осознанию и в значительной степени искажают оценку. Формулы риска самоубийства. Так называемая формула риска самоубийства предлагает клиницисту упорядоченный метод оценки суицидальной опасности, который позволяет объединить и сбалансировать имеющийся клинический материал из прошлой жизни и истории теперешней болезни пациента, а также результаты оценки его актуального психического состояния. Формула состоит из 5 компонентов. Оценка того, как пациент в прошлом реагировал на стресс, особенно на утраты. Оценка уязвимости пациента к 3 угрожающим жизни аффектам – одиночеству, презрению к себе и смертоносному гневу. Определение характера и доступности внешних ресурсов поддержки. Оценка проявления эмоциональной значимости фантазии о смерти. И оценка способности пациента к тестированию реальности. Рассмотрим эти компоненты более подробно. Оценка прошлых реакций на стресс. То, как пациент в прошлом реагировал на стресс, можно выяснить, изучая его личную историю, обращая особое внимание на такие критические моменты, как поступление в школу, подростковый возраст, разочарование в любви, работе или учебе, семейные конфликты, смерть родственников, друзей, детей или домашних животных, развод и другие психические травмы и утраты, которые выявляются в анамнезе. Следует попытаться обнаружить то, что Эдвин Шнейдман называет 10-й типичной чертой самоубийств – неизменность паттернов совладания на протяжении всей жизни. Мы полагаем, что пациенты будут пытаться преодолевать будущие трудности теми же путями, что и в прошлом. Вполне можно предположить, что человек, который 10 лет назад отреагировал на смерть матери депрессии и отправился от нее после курса психотерапии, в состоянии справиться без попыток суицида и со смертью любимого ребенка, если позитивные ресурсы в его психологическом поле не претерпели изменений. Однако, если после смерти матери пациент отстранился от людей, пытался отравиться лекарствами, стал злоупотреблять спиртным или у него появились психотические симптомы, то его могут ожидать серьезные неприятности. При оценке паттернов совладания особый интерес вызывают прошлые попытки суицида, их характер, цели и степень тяжести. Кроме того, врачу нужно узнать, кто или что является поддержкой для пациента в трудные для него времена. Далее следует выяснить, был ли пациент в прошлом подвержен депрессии и склонен ли он к утрате надежды при столкновении с трудностями, иными словами, часто ли он впадает в отчаяние. Самоубийство и серьезные попытки суицида в гораздо большей степени коррелируют с отчаянием, чем с депрессией. Изучение истории жизни склонных к суициду пациентов показывает, что к зрелому возрасту они так и не приобретают способности к эффективной регуляции своего эмоционального состояния. В первую очередь это касается легкости перехода к отчаянию. Каково различие между пациентом, который реагирует на сокрушительный удар судьбы горем и печалью, но никогда не утрачивает надежды, и пациентом, впадающим в суицидальное отчаяние при намного меньшей житейской невзгоде? Если считать, что существуют какие-то биохимические различия между людьми, склонными к отчаянию и сохраняющими надежду, то обусловлены ли они только генетическими факторами? Можно высказать предположение, что биохимическая предрасположенность к отчаянию, по крайней мере, частично определяется особенностями развития личности человека, начиная с детства и далее. Дальнейшие исследования могут выявить нейрохимические различия между детьми, получавшими качественную или недостаточную заботу матери. Пока остается неизвестным, какие конкретные нейрохимические механизмы лежат в основе реакции ребенка на раннее отвержение, физическое насилие, неэмпатический отклик на панический страх разлуки, частое оскорбление и брань. Дети с отягощенной наследственностью или обделенные эмоциональными связями не способны к развитию функций саморегуляции, которые необходимы для автономного выживания во взрослом возрасте. Вот некоторые из этих важных функций, отсутствие которых повышает склонность человека к самоубийству. Способность воспринимать реальность с позиции отдельного и независимого от нее человека. Умение справляться с тревогой и не допускать превращения ее в панику. Способность оценивать важность ситуации. Способность контролировать и дозировать свой гнев. И умение чувствовать различия между своими желаниями или страхами и реальными обстоятельствами, то есть способность к тестированию реальности. Оценка уязвимости к угрожающим жизни аффектам. По мнению Шнейдмана, третьей типичной чертой самоубийства его главным стимулом является невыносимая психическая боль. Взрослые пациенты с серьезными нарушениями саморегуляции рискуют полностью утратить контроль над своими эмоциями, если им не окажут помощь извне. Первым видом потенциальной летальной боли является полное одиночество, субъективный коррелят тотального эмоционального отвержения. Одиночество отличается от одинокости, переживание которой смягчено надеждой носит временный характер, окрашена воспоминаниями о любви и близости, при котором остается надежда на близость в будущем. Одиночество же в своей самой крайней форме не оставляет места для надежды. Находящийся в тисках одиночества, пациент чувствует, что любви никогда не было, что любви никогда больше не будет и что он умирает. Это тревога полного уничтожения, паника и ужас. Люди готовы на все, чтобы выйти из этого состояния. Нечто похожее переживает обезумевший от страха пациент с ажитированной депрессией, которая цепляется за одежду прохожих, умоляя о помощи. Знаменитая картина Эдварда Мунка «Крик» пробуждает легкий отзвук чувства одиночества во многих из нас. Вторым видом психической боли является презрение к себе. У пациента, близкого к самоубийству, оно отличается от обычного гнева на себя не только количественно, но и качественно. Суицидент, несомненно, может испытывать глубокое и насмешливое презрение к себе. Это субъективное переживание не просто вызывает дискомфорт, оно жжет, как огонь. Оно отличается и по качеству переживания, поскольку эти пациенты воспринимают себя субъективно отделенными от своей ненавидящей совести. Один пациент сказал, что он чувствовал себя загнанным в ловушку в своем теле и отданным во власть мучителя. Неспособность к самоуважению отличается от ненависти к себе, хотя между этими чувствами есть определенное сходство. В первом случае человек чувствует себя никчемным, ненужным и недостойным любви. Людям легче вынести жгучие муки совести, если, несмотря ни на что, они не теряют своего достоинства. Человеку, ощущающему свою никчемность, несомненно, сложнее устоять под натиском идущих изнутри атак, поскольку он считает себя недостойным спасения. Третьим видом опасной психической боли является смертоносный гнев. Пациенты справляются с обычным гневом, но при его перерастании в убийственную ненависть возникает опасность, что они направят ее против себя. Иногда так и случается, потому что их сознание не сможет смириться с таким чувством без вынесения смертного приговора, но иногда ради защиты жизни других людей. Такие пациенты чувствуют, что их контроль ослабевает и совершают суицид в страхе, что не удержатся от убийства. Оценка внешних ресурсов поддержки. Только опираясь на внешние ресурсы поддержки, склонные к суицидам люди могут защитить себя от переполнения их смертельными аффектами. Неспособные к эмоциональной саморегуляции без опоры на кого-то или что-то за пределами ядра «я», они тем не менее в состоянии сохранять равновесие до тех пор, пока им доступен необходимый источник постоянной и надежной поддержки. Потеря стабилизирующего внешнего источника может вызвать эффективную бурю и послужить толчком к самоубийству. Обычно в анамнезе пациента содержится указание на конкретный источник, который он использует для поддержания эмоционального гомеостаза. Вновь обращаясь к работам Шнейдмана, можно говорить о четвертой общей черте самоубийства – стрессоре или фрустрированных психологических потребностях. Существует три класса внешних ресурсов, помогающих пациенту в поддержании внутреннего баланса – значимые другие, работа и специфические аспекты «я». Чаще всего суициденты полагаются на других людей, чтобы чувствовать свою реальность, чувствовать свою отдельность, испытывать относительное спокойствие и собственную значимость. Потеря или угроза потери такой поддержки может вызвать взрыв одиночества, смертоносной ярости и презрения к себе. Часто пусковым механизмом суицидального поведения является смерть родителя, мужа или жены. Иногда самоубийство может спровоцировать смерть любимого домашнего животного. Я знал пациентку, которая всю жизнь гнала от себя мысли о суициде, прибывая к обществу кошек. Она настоятельно утверждала, что все они, 6 или 7, являются той самой кошкой, которая была у нее в детстве. Внешне они могли выглядеть по-разному, но в каждой жила душа той самой первой кошки. Благодаря последовательным реинкарнациям, эта первая кошка всегда оставалась с ней, даря любовь, спокойствие и душевный комфорт. Иногда пациенты поддерживают внутреннее равновесие, не полагаясь на других людей, а за счет работы. Примером может служить история ребенка, выросшего в эмоционально холодной и отстраненной семье. Еще в начальной школе у него появилась страсть к учебе. Он был необычайно одаренным мальчиком и быстро, с отличными оценками, закончил школу, университет и аспирантуру. Его личная жизнь всегда была хаотичной, люди мало интересовали его и служили в основном источником удовлетворения физических потребностей. По словам его жены, она всегда чувствовала себя с ним сэндвичем с ветчиной. Однако в профессиональной сфере этот молодой человек, к тому времени уже известный профессор, был авторитетной фигурой. Учеба, а затем преподавание являлись для него всем. Поэтому неудивительно, что увольнение повлекло за собой кризис, который едва не привел к самоубийству. Кризис разрешился только когда освободилось место в лаборатории коллеги, давшей ему возможность продолжать исследования и вести семинары. Третьим классом ресурсов поддержки являются ценные для человека аспекты его «я». Чаще всего таким ресурсом является часть или функция собственного тела. Пациент не воспринимает ее как имеющую отношение к остальной, обесцененной части себя. Один пациент, одинокий живущий бухгалтер, страдавший паранойей и хроническими суицидальными тенденциями, продолжал жить только благодаря своей страсти к бегу трусцой. После ежедневной пробежки он принимал душ, а затем вставал в полный рост перед зеркалом, самозабвенно любуясь отражением атлетически прекрасного тела, сама мысль об уничтожении которого казалась невероятной. Можно сказать, что его тело было внешним ресурсом поддержки, поскольку отражение в зеркале не воспринималось им как часть его центрального «я». При этом оно не переживалось пациентом и в качестве внешнего объекта. Тело служило своего рода переходным объектом, поддерживавшим его жизнь. Касаясь этого компонента формулы риска самоубийства, важно не только выяснить, какой конкретный ресурс поддержки отказал или угрожает сойти на нет, но и узнать также, действительно ли тот или иной значимый для пациента человек не мог желать ему смерти. После самоубийства пациента весьма часто обнаруживается, что кто-то из родственников игнорировал суицидальные угрозы или как-то иначе своим бездействием способствовал его смерти. Определение кого-то или чего-то, необходимого пациенту для продолжения жизни, и выяснение, является ли этот ресурс доступным, находящимся под угрозой, временно недоступным или безнадежно утраченным – вот важнейшие шаги для составления формулы риска самоубийства. От отчаяния пациента спасает доступность внешних ресурсов. Однако не менее важным является вопрос, способен ли он оценить эти ресурсы, держаться за них и использовать, чтобы остаться в живых. Некоторые пациенты испытывают столь сильную боль, что вообще теряют связь с реальным миром и думают только о бегстве от страданий. Рука помощи может быть протянута, но не принята. Оценка фантазии о смерти. Четвертым этапом определения риска самоубийства является оценка эмоциональной значимости фантазии о смерти. Многие не согласятся со мной, но я считаю, что по крайней мере на бессознательном уровне смерть не означает полного конца. Шнейдман считает бегство и агрессию восьмой типичной чертой самоубийства. Однако, по моим наблюдениям, когда пациент говорит, что хочет положить всему этому конец, он в действительности больше стремится к состоянию, похожему на летаргию. Сон вовсе не является смертью, но на протяжении тысячелетий люди постоянно отождествляли эти состояния. На бессознательном уровне бегство и смерть, бегство в смерть часто равнозначно эмиграции в другую страну, где все будет лучше, чем теперь. Разве слово «бегство» не подразумевает уход, перемену места? Но можно задать вопрос – уход куда? Следует выявить, изучить и оценить значение фантазии о путешествии и присоединении к кому-нибудь в загробной жизни. В случае их бредового характера или если они обладают силой бреда, существует опасность совершения самоубийства. При сильном стрессе пациенты могут настолько переоценивать иллюзии, что они обретают силу бреда. Это утверждение иллюстрируется следующим примером. Мистер Дж, 63 лет, бывший конторский служащий, был помещен в психиатрическую больницу после отравления почти смертельной дозы препарата на перстянке. В прошлом он злоупотреблял алкоголем, но перестал пить и стал широко известным благодаря работе спасателя-добровольца. Он перенес инсульт с поражением таламической области головного мозга и страдал серьезным нарушением мочеиспускания. Ему требовалась частая катетеризация, и его штанина часто намокала от протекшей мочи. Кроме того, инсульт привел к возникновению приступов острой боли, во время которых ему казалось, что руку и ногу давят тисками или колют иглами. По его словам, это была самая сильная боль, которую он испытывал в жизни. Более того, из-за своих болезней он не мог оставаться дома один и последние годы жил с друзьями. Упадок сил и физические страдания становилось терпеть все труднее и труднее, и он ни в чем не мог найти облегчения. Запланировав совершить самоубийство, он месяцами копил лекарства и думал об освобождении, когда станет совсем невмоготу. Однако детальный анализ показал, что фактически невыносимой его жизнь стала после утраты любимой собаки Фиделя. Когда его спросили, как он представляет себе смерть, мистер расплакался и признался, что у него есть надежда. Фидель ждет его на том свете. Он многократно говорил, что у него нет абсолютной уверенности, но ему хотелось бы верить в загробную жизнь. Очень охотно и подробно он рассказывал о Фиделе врачу, со слезами вспоминая, как они были неразлучны. Фидель сопровождал его на вечеринке, появлялся с ним на сцене и привлекал внимание известных людей. Часто мистер Джи украдкой брал собаку в кино. Окружающие считали ее очень умной, с хозяином у нее было полное взаимопонимание, и они были самыми близкими друзьями. Когда Фиделю исполнилось 13 лет, он заболел диабетом и стал нуждаться в инъекциях инсулина. Затем у него развилось недержание мочи, и по совету ветеринара собаку усыпили. После кремации его прах развеяли на пляже, где раньше по совпадению был развеян прах жены друга мистера Джи. Пациенту нравилось представлять, как Фидель теперь резвится в ее обществе. До госпитализации он не видел связи между болезнью и эвтаназией собаки и своим нарушением мочеиспускания и попыткой самоубийства. В детстве пациент пережил физическое и эмоциональное насилие со стороны матери. В основном его воспитывали отец и старший брат. С 14 лет он никогда не оставался без собаки, а до этого, бывало, выходил из дома за полчаса до начала школьных уроков, чтобы поболтать с 4 собаками, жившими по соседству. Когда его спросили, совершил бы он самоубийство, если бы Фидель был с ним, пациент возмущенно ответил, что бросить Фиделя да никогда. Оценка способности пациента к тестированию реальности. Оценка способности пациента к тестированию реальности является завершающим этапом составления формулы суицидальной опасности. Предыдущий пример показывает, что пациент, испытывающий отчаяние, в данном случае отчаяние одиночества, с настораживающей интенсивностью фантазирует о лучшей жизни после смерти. Важно не только спрашивать о подобных фантазиях или убеждениях, но и выяснять, насколько велика психологическая дистанция между самим пациентом и его фантазиями. Пациенты, находящиеся в глубокой депрессии, не всегда способны адекватно оценить, насколько их любят и ценят другие. Следует не только выяснять доступность для пациента внешних поддерживающих ресурсов, но и его способность понять эту возможность и воспользоваться ею. У пациентов, страдающих паранойей, также может наблюдаться серьезное нарушение процесса тестирования реальности. Они убеждены, что любящие их люди на самом деле являются опасными предателями, желающими причинить им зло, что не позволяет им оценить реальную доступность помощи со стороны окружающих. Заключение. Представленный здесь формализованный подход к оценке риска самоубийства для более полного знакомства смотрите книгу Мальцбергера является систематизированным методом учета слабых и сильных сторон тех пациентов, которые угрожают уничтожить себя, и средством оценки и интеграции внутренних и внешних влияний, которые подталкивают или удерживают таких пациентов от самоуничтожения.